23 октября 1962 года. На западе ФРГ. Земля Северный Рейн-Вестфалия. Лесной массив Брахтенвальд. Вдоль дороги Л-221 между Брюгеном и Брахтом. За 4 дня до начала конфликта. Лео Граус от волнения едва не выпустил руль своего старенького «Опель-капитана». Вот оно! Он ясно видел, как здоровенная мобильная установка для получения жидкого кислорода с американскими опознавательными знаками, которую трудно спутать с чем-то другим, едет в 100 метрах перед ним. Вот она свернула на проселочную дорогу куда-то в глубину лесного массива Брахтенвальд, где нет никаких воинских частей Бундесвера. Вообще никаких воинских частей. Ему повезло. Он первый из десятка агентов нашел, куда подевались из мест постоянной дислокации эти чертовые редстоуны. Он свернул чуть дальше, на неприметную дорожку в лес, припарковав машину, чтобы ее не было видно с дороги. Теперь он должен только незаметно уточнить координаты и количество ракет. Через 4 часа Лео Граус, освобожденный от военной службы в Бундесвере по состоянию здоровья, он же Леонид Седых, третий секретарь посольства СССР в Голландии, он же Лаврентий Серых, капитан главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил СССР, перешедший на нелегальное положение вчера и въехавший сегодня с утра в ФРГ по подложным документам, довольный выезжал на дорогу Л-221 в сторону Брюгена. Он мог остановиться в квартире, заранее снятой на его документы в Дюссельдорфе, но сейчас ему надо найти временное жилье где-нибудь поближе. Идеально было бы в Брюгене, Брахте, на худой конец где-нибудь в Фирзене или Мюнхен-Гладбахе, выйти на связь с центром и вызвать сюда всю остальную группу. 19.05 московское время, 17.05 время местное, 27 октября 1962 года. На западе ФРГ, земля Северный Рейн-Вестфалия, лесной массив Брахтенвальд вдоль дороги Л-221 между Брюгеном и Брахтом. Через 1 час 5 минут после начала конфликта. Лаврентий Серых вел машину на нервах. Торопиться, стараясь не нарушать правила, очень трудно на автодорогах ФРГ, если это не автобаны. Вместе с ним, молча, сидели остальные члены его группы, 2 советских и 1 немец из разведки ГДР. По документам, конечно, все они были жителями земли Северной Рейн-Вестфалия, гражданами ФРГ. 45 минут назад в постоянно включенном радиоприемнике, настроенном на одну из радиостанций ГДР, несколько раз прозвучало кодовое слово, всего одно — «экватор». Наконец, «Опель» свернул на знакомую лесную дорожку. Словно подтверждая то, что им надо торопиться, несколько вертолетов с американскими опознавательными знаками зашли на посадку куда-то в глубину лесного массива. И на одном из вертолетов они ясно прочитали его номер. Номер машины из вертолетной секции доставки ядерных боеприпасов 40-й ракетной группы полевой артиллерии US Army. Они быстро вышли из машины. Полчаса бесшумной ходьбы по лесу, и вот он, один из 2 тайников, координаты которого им выдали еще позавчера. Достав саперную лопатку, прихваченную из машины, они быстро откопали содержимое тайника, завернутое в несколько слоев целлофановой пленки. Кто-то, неизвестный им, уже заложил сюда все, что им нужно. Оружие, форма, амуниция, радиостанция — все французского образца. Поношенная форма со знаками различия одного из десантных частей иностранного легиона. И самое главное — 2 радиомаяка с компасами и подробная карта этой местности. Теперь им надо, не обнаруживая себя, установить скрытно эти маяки в 2 километрах от американских позиций, разнеся их к югу и северо-востоку. Еще желательно быстрее уйти из этого района, но тут уж как повезет. Они все военные, у них есть приказ. Через 2 часа они снова встретились у тайника. Немец хмуро произнес: «Все сделали». Но они начали сборку ракет. Ракета PGM-11 Redstone в 1962 году представляла собой анахронизм, динозавра ракетной техники, с точки зрения советских инженеров-ракетостроителей. Хотя и принята на вооружение была в 1958 году. Перевозимая на десятки грузовиков, собираемая на стартовой позиции с помощью крана-подъемника, заправляемая жидким кислородом непосредственно перед стартом. Батальон Redstone'ов мог запустить свои ракеты только спустя 7 часов после того, как заехал на стартовые позиции или получил команду подготовки к запуску. В то время, когда советский ракетный комплекс 9К-72 производил пуск за 17 минут, а если уже стоял на стартовых позициях в готовности номер один, меньше, чем за 5. И «Редстоун» нельзя было держать на дежурстве заправленной долго. Жидкий кислород в качестве окислителя постепенно, при нормальной температуре в баке ракеты, переходил в газообразное состояние, повышая давление, которое постоянно стравливалось через предохранительный клапан. В итоге через пару дней никто не мог сказать, сколько же окислителя осталось в баке и какая теперь будет максимальная дальность у этой ракеты. Для баллистической ракеты это было неприемлемо. Подобные ракетные системы Р-2 в том же 1958 году были сняты с вооружения Советской Армии и подарены Китайской Народной Республике. Но с точки зрения капитана Серых, эти недостатки представляли собой сплошные плюсы для его страны. Комплексы «Редстоун» с их боевыми частями W-39 мощностью 4 мегатонны все равно представляли собой страшную угрозу, если смогут выпустить свои ракеты по скоплениям войск Варшавского договора. Значит, их надо уничтожить до того, как они смогут стартовать. И они сделали свою часть работы. Конечно, действия его группы не так зрелищны, как атаки аэродромов или нападения на командные пункты противника, чем в этот момент занимались десятки таких же команд, как у него. Будет ли польза от этих двух установленных радиомаяков, станет ясно через несколько часов. Лаврентий скомандовал радисту: «Давай кодовый сигнал по рации. И собираемся, надо быстро убраться отсюда». 28 октября, 00:05, московское время, 27 октября, 22:05, время местное. На северо-западе ГДР, позиционный район 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады, через 6 часов 5 минут после начала конфликта. Полковник Устинов, держа трубку связи с ЗАС, закрытой засекреченной аппаратурой связи, твердым голосом отвечал: «Да, товарищ генерал Броня, одним дивизионом смогу нанести удар по полученным мной координатам через 20 минут, остальными двумя через 45. Нет, будет всего 5 ракет, одна установка вечером потеряна в результате воздушной атаки противника». «Да, мне все ясно, товарищ генерал Броня. Через 25 минут комплексы ЗРК противника будут уничтожены». «Да, мне понятно. Я отвечу погонами за неудачу, так точно. Разрешите выполнять?» Он положил трубку, вытер вспотевшее лицо. Тяжело общаться с командующим фронтом при таких условиях, особенно если это легендарный генерал, который еще в 1942 году был заместителем командующего 64-й армии, оборонявшей Сталинград. Но он выполнит приказ. Спасибо майору Остащенко. Еще 10 минут назад майор доложил, что его дивизион уже готов выполнить пуски 5 ракет, если будет такой приказ. И вот приказ поступил, причем в такой спешке, счет идет на минуты, как будто эти ЗРК убегут куда-то за эти лишние минуты. Полковник Устинов не знал, что командующий Приморским фронтом генерал Броня Бардзиловский сам 2 часа назад получил сообщение, что ему придано целых 2 советских воздушно-десантных дивизии. Более того, они уже в воздухе, подняты по тревоге, чтобы избежать американских атомных ударов, и летят к нему. Надо только поднять в штабе планы, во множестве заготовленные на этот случай. Решение пришло быстро, недаром генерал Броня Юрий Бардзиловский успешно воевал под Сталинградом и на Курской дуге. Целых 6 орденов Красного Знамени, помимо других наград, это лучше всего характеризовало командующего, в прошлом советского, а ныне польского генерала. Итак, 2 полка 7-й дивизии с одним арт-дивизионом усиления десантируются на остров Зеландия, восточнее Слагельса, возле шоссе Е-20. По данным разведки, ПВО противника в этом районе уничтожено, крупных частей нет. 2 полка смогут взять Слагельса и перерезать магистраль Е-20. Вторая дорога в Зеландию, шоссе Е-47, уже должна быть перерезана тактическим морским десантом возле Шарбайца. Вдобавок немцы из группы «Росток» при поддержке КБФ через полчаса начнут высаживать основной морской десант на остров Лалан. Тогда силы противника в Зеландии, уже ослабленные ядерными ударами, будут изолированы, а части наступающей в Ютландии советской 20-й гвардейской армии и самолеты 37-й воздушной армии могут оперативно поддержать эти два полка. И, быть может, удастся захватить Ютландию и Данию даже раньше графика в плане, тем самым обезопасив свой правый фланг. Остальные части... Всю 106-ю и полк с оставшимися средствами усиления 7-й высаживаем в районе авиабазы Аурих. По донесениям воздушной разведки, там уцелела вся инфраструктура, включая длинные взлетные полосы. Но для успешной выброски надо уничтожить ЗРК, обнаруженные в районе Ольденбурга, причем срочно, в течение 40 минут. Юрий Бардзеловский не мог упустить такой шикарный подарок, который ему сообщили этой ночью. Франция не участвует в войне. Как этого добились наши дипломаты и разведчики, неизвестно, да и для него не важно. Важно то, что можно, захватив плацдарм в районе Аурих, тем самым сковав части второго эшелона Сетаг в Голландии и Бельгии, быстро прорвавшись по северогерманской низменности в Ганновер, Дюссельдорф, вообще рассечь противника на две части. Отрезав части Сетаг от частей Центаг, прижав последние к французской границе, в один момент ставшей из вражеского тыла нейтральной страной. Конечно, десантникам придется тяжело, но его части к сегодняшнему утру должны продвинуться настолько, что это позволит организовать снабжение десанта даже вертолетами с новых площадок, оборудованных на захваченных территориях. Все зависит от того, смогут ли его 4 ракетные бригады уничтожить авиацию противника на только что обнаруженных воздушной разведкой аэродромах. Ну и от полковника Устинова, который должен уничтожить эти чертовы ЗРК. И надо решить еще один вопрос. Сейчас. Редстоуны. Начальник разведывательного отдела 5 минут назад положил на стол ему донесение, согласно которому батальон Редстоунов готовится к пуску в лесном массиве за Дюссельдорфом. Каждая ракета несет 4 мегатонны. Если американцы успеют выполнить пуски, его наступающие части понесут громадные потери, а его ракетные бригады просто не достают до того лесного массива. Он снял трубку. «Дежурный, командующего воздушной армией мне». Командующий 37-й воздушной армии понял ситуацию с первых слов. Батальон PGM-11 — это очень серьезно. Если они несут тяжелые 4-мегатонные головки, то сгруппированным для утреннего удара танковым и мотострелковым частям придется очень несладко. А если легкие, по 100 килотонн, тогда дальность Редстоуна вырастает с 370 километров до 600 и может хорошо достаться тыловым объектам, в том числе его аэродромам. Что у него есть для ночного срочного удара по этой цели? Есть немецкий... польские и советские полки Ил-28. Но лучше всего подойдет полк новейших всепогонных сверхзвуковых Як-28Л. Тем более разведка обещала работающие радиомаяки возле цели для донаведения бомбардировщиков. 28 октября 1962 года, 00:55 московское время, 27 октября 1962 года, 22:55 время местное. На западе ФРГ, земля Северной Рейн-Вестфалия, лесной массив Брахтенвальд вдоль дороги номер 221 между Брюгеном и Брахтом, через 6 часов 55 минут после начала конфликта. Командир полка, ведущий за собой весь полк, 3 десятка красивых стремительных Як-28Л на малой высоте в сумеречном небе, обходя еще горящие, хорошо заметные даже в темноте места, которые еще 5 часов назад были цветущими городами Западной Германии, с облегчением услышал от своего штурмана. Слева прошли Дюссельдорф, начиная набор высоты. Под самолетом промелькнула лента Рейна, багрово-блестящая от близких пожаров. Самолеты их первой тройки, летевшие чуть впереди, несли еще вдобавок 2 тоннам фугасных бомб по 2 САП-250-200. САП-250-200 — светящаяся авиационная бомба, используется для освещения местности с целью обеспечения прицельного бомбометания и визуальной разведки в ночных условиях. Масса 200 кг. Дает 7 факелов, силой света 10 миллионов свечей. Время горения факела — 6 минут. Для эффективного применения САП их надо было повесить на высоте не менее 2,5 километра над целью. Слышу сигнал радиомаяка. 2 сигнала. Доверни влево на 20 градусов. Так, сейчас вправо на 10. «Все, мы на боевом!» — азартно прокричал штурман. Командир полка посмотрел по сторонам. Оба его ведомых смогли почти синхронно выполнить его маневр, ведь он отобрал к себе в первую тройку лучшие экипажи по ночным полетам. «До цели 2 минуты!» — сказал штурман. «Внимание! 3, 2, 1! Сброс!» Командир батальона PGM-11 40-й ракетной группы полевой артиллерии US Army сразу понял, что означает этот яркий, мертвецкий белый свет, который залил его стартовые позиции сразу после свиста самолетов, пролетевших над лесом на большой скорости. Спохватившиеся скорострельные зенитные установки охраны позиционного района расстреливали факелы САБов один за другим, но слишком поздно. Сверху, на весь лес, где расчеты его батальона спешно, закончив сборку ракет, пытались начать заправку, обрушился ревущий свист десятков самолетов, и на освещенные остатками САБов позиции пришла смерть. Для радио дальномерных прицельных станций «Лотос» ДБСС, предназначенных для поражения гораздо менее размерных целей, наведение на позиционный район батальона «Редстоунов» оказалось простой задачей. К тому же обычно станция «Лотос» наводила путем приема сигналов 2 наземных станций управления, расположенных позади линии фронта. А в этот раз радиомаяки были установлены непосредственно вблизи цели, что значительно повысило точность. А для бомбардировщиков, следующих за первой тройкой, радионаведение уже не требовалось. Здоровенные туши стоящих вертикально ракет, освещенные САБами, было прекрасно видно. Каждый Як-28Л нес по одной ФАБ-1500 и по 2 ФАБ-250. На первом заходе Яки сбросили по 1,5-тонной бомбе. Обычный немецкий лес превратился в филиал ада. Колорита добавили тонны кислорода, вытекающие из поврежденных взрывами цистерн. Когда Яки развернулись на второй заход, подсветка не потребовалась. Внизу все полыхало и рвалось, залитое пространство из горящего спирта и кислорода растянулось на несколько километров в диаметре. Первая тройка самолетов, расходясь, сбросила сабы по периметру полыхавшего леса, проверяя, не уцелел ли кто. Но по периметру огненного озера был только лес, который тоже начинал разгораться. И на втором заходе все яки, снизившись, вывалили оставшиеся 250-ки на огненное озеро. Через 10 минут над заревом весело полыхал уже весь лесной массив, прошел разведчик Ил-28Р ВВС ННА ГДР. Но если в этом аду хоть кто-то уцелел, то я завтра же поверю в Бога и уйду в монастырь, — потрясенно произнес начальник разведывательного отдела 37-й воздушной армии, рассматривая свежеотпечатанные снимки. 28 октября, 00:20, московское время. 27 октября, 22:20, время местное. На северо-востоке Ферга, побережье Балтики, поселок Шарбойц. Через 6:20 после начала конфликта. Патруль 2-го батальона 1-го пехотного полка Ютландской дивизии Бундесвера на своем джипе М-38А1 ехал по набережной улицы Штрандалии от местечка Тимендорфер, Штранд, к центру Шарбойца. Там они объедут парк по Хамбургер-Ринг и потом снова выйдут на набережную до поселка Хафкруг. Потом развороты обратно. И так до самого утра. Всего один патруль из 4 человек будет контролировать кусок побережья длиной почти 5 километров. По плану, оборону побережья должен был держать целый батальон, первый из его полка, но тот, через полчаса после того, как поступил сигнал тревоги, был накрыт прямо в своих казармах на северо-западе Любека целой эскадрильей реактивных истребителей-бомбардировщиков Коми. От казарм почти ничего не осталось. Старший патруля поежился. Воспоминания о том, как несколько часов они тушили пожары, разбирали завалы избитого кирпича, вытаскивая трупы и немногих выживших раненых, были очень неприятны. Вот и пришлось второму батальону взять на себя контроль всей береговой линии от Любека до самого Фемарна. По крайней мере, до утра, когда должны подойти части 6-й мотопехотной дивизии, дислоцированной в районы Ицехо, Киль, Фленсбург. 3-й батальон его полка стоял в резерве возле Маленте. Второй и третий полки Ютландской пехотной дивизии, до начала войны размещенные возле Ицеха Экернферда, понесли серьезные потери от ракетных ударов русских. Обер-ефрейтор, командир патруля, вспомнил большие ядерные грибы, один за другим вырастающие над Нью-Мюнстером, Килем и Гамбургом, и снова поежился. Он еще не знал, что части 6-й мотопехотной дивизии тоже получили свою порцию ядерного пирога и не придут к ним на помощь утром. Сейчас уцелевшие командиры 6-й судорожно пытались собрать уцелевших и организовать вывод из радиоактивных развалин хоть какой-то сохранившейся техники. Тем временем джип, уже подъезжая к парк Кур, снижал скорость для поворота налево, на Хамбургер-ринг. Внезапно обер-ефрейтор, с трудом выходя из транса своих тяжелых мыслей, мельком бросил взгляд на море. Заметил в морской темноте белые буруны буквально в 700 метрах. Он скомандовал водителю: «Стой!» Дрожащими от спешки руками он повернул автомобильный прожектор направо и потрясенно увидел, как стремительные низкие темные тени уже подходят прямо к причалу, от которого днем ходит паром на Зейрбрюке. «Да это же Илтисы!» И тут же из темноты по ним ударила очередь крупнокалиберного пулемета, даже нескольких. Маленькую машину рой тяжелых пуль раскромсал в считанные секунды. Последней мыслью обер-ефрейтора было сожаление, что они даже не успели выстрелить в ответ. Дивизион торпедных катеров высадил 2 взвода морской пехоты прямо на причал, после чего быстро пошел обратно вдоль побережья, на северо-восток, к Фимарну. Там, в проливе между Фимарном и Лоланом, катера до рассвета должны занимать свои позиции в завесе прикрытия полосы высадки основного десанта ВМФ ННА ГДР на остров Лолан возле порта Ридбайховн. А к захваченному причалу уже подходил первый тральщик. У него на борту был еще один взвод и батарея 82-миллиметровых безоткатных орудий Б-10 советского производства. И что самое главное, группа советских авиационных артиллерийских корректировщиков с офицерами связи. Офицеры 3-го батальона пехотного полка, спешившего по тревоге от Маленты к Шарбайцу, одновременно с редкой стрельбой в районе побережья услышали впереди шум многочисленных вертолетных винтов, а затем сразу же авангард батальона столкнулся с разведротой советского мотострелкового полка, высаженной с вертолетов северо-восточной Ойтина. После ожесточенной ночной перестрелки подошедшим основным силам батальона удалось оттеснить русских до пересечения дорог А-76 и Л-309. Но и только. На захваченный плацдарм от Хафкруга до Шарбойца коми уже успели высадить больше батальона с минометами и безоткатными орудиями, и у ютландцев просто не было сил для дальнейшего наступления. Вдобавок командир уже потрепанного в ночном бою батальона получил еще одно неприятное известие, вернее, 3. Советские части, ориентировочно усиленный мотострелковый полк, сбили небольшой пограничный заслон южнее Любека и уже продвинулись до пересечения дорог Е-47 и Е-22 возле Хамберга. И в самом Любеке, Коме, предположительно 2 батальона с танками овладели районом восточного берега до кварталов Карлсхофа и Марли, включительно, захватив мост через Травы на шоссе А-75 и уже переправились на другой берег, дойдя до Кюкница. А это означало, что русские танки будут здесь уже через пару часов, никаких сил у альянса между Любеком и Шарбойцем уже не осталось. И, наконец, 3. Датчане сообщили, что противник начал высадку десанта на остров Лолан, причем прямо возле порта Ридбайхавн. В высадке участвует как минимум 6 восточно-германских танкодесантных плашкоутов типа «Лабу» и 1 средний танкодесантный корабль. Вдобавок, через полчаса связь с датским подразделением на острове прервалась. В этой обстановке командир отдал приказ отойти на удобный для обороны рубеж ближе к Ойтину и зарыться в землю. Надо дождаться рассвета, когда подойдут подкрепления, да и своя авиация должна когда-нибудь появиться. Он не знал, что авиация Альянса сейчас получает новую порцию атомных ракет на свои уцелевшие после вечернего погрома аэродромы. 28 октября, 00:59, московское время. 27 октября, 22:59, время местное. На северо-востоке ФРГ. Запасной аэродром на автобане Е-22 возле Ротенбурга. Через 6 часов 59 минут после начала конфликта. Flight Lieutenant RAF, капитан Королевских военно-воздушных сил Великобритании, с сожалением оглядел семерку лайтингов, стоявшую под маскировочными сетями вдоль рулежки на запасном аэродроме, по сути представлявшим собой кусок шоссе Е-22 длиной 3 километра, отгороженный бетонными блоками с обеих сторон. 7 самолетов — это все, что осталось от полной эскадрильи в 12 машин, успевших взлететь по тревоге со стационарного аэродрома в Шлезвиге 6 часов назад. В первом вылете он, опрометчиво разделив свою эскадрилью, не защитил ни один из объектов, вдобавок потеряв 2 машины сбитыми и 2 поврежденными. Поврежденные машины пришлось отправить для ремонта в Англию. Запасной аэродром абсолютно не имел возможностей производить даже простенький ремонт. Здесь даже топливо и боеприпасов было в обрез. На 5 полных вылетов всей эскадрильи, вдобавок наземного персонала, было минимум. Один техник обслуживал 2-3 самолета. Капитан с ужасом думал о том, что ему делать, когда эти запасы закончатся. Где их взять? Основные запасы и большинство наземного персонала сгорели в атомном огне на передовой базе в Шлезвиге и тыловой в Брюгене возле Дюссельдорфа. Связи ни с командованием RAF в Рейндалене, ни с командованием 2-го ЦУО в Маастрихте до сих пор нет. Каждая эскадрилья, успевшая взлететь, в этот страшный вечер вела свою собственную войну. Вел ее и капитан, поднявший после первого вылета свою оставшуюся восьмерку на сопровождение «Канбер», согласно довоенным планам, пытавшимся атаковать объекты на побережье Польши. Командир эскадрильи «Канбер», также успевший взлететь из-под ракетного удара Советов с аэродрома в Ноймюнстере, смог выйти на связь напрямую на него и договориться о сопровождении. Вылет был почти на полную дальность с подвесными баками, с учетом крюка через Балтийское море вдоль побережья Дании, его «восьмерка» сумела сбить 4 МиГ-19, потеряв всего одну машину, но не сумела прикрыть «Канберы», 6 из 12 которых были сбиты «Мигами», еще 4 сбили ЗРК уже над целями в Польше. Но зато остальные смогли отбомбиться по Кошалину и Шеценеку. Капитан довольно зажмурился, вспоминая, как вставали ядерные грибы над городами проклятых польских коммунистов от 25 килотонных атомных бомб, сброшенных прорвавшимися «Канберами». И сейчас 2 оставшихся «Канберы» стоят тут, рядом с его лайтингами. Капитан встряхнул головой, отгоняя лишние мысли. Сейчас пилоты отдохнут, наскоро перекусив, самолеты уже заправлены, на «Канберы» повесили почти все 500-фунтовые бомбы, бывшие на этой площадке, и они пойдут к линии фронта. В мешанине обрывков радиопередач, стоявших в эфире, удалось услышать сообщение Бундесвера о прорыве советских танков в Хамберге. Даже удалось договориться с каким-то командиром Джерри о частотах связи, чтобы он при подлете машин к линии боевого соприкосновения обозначил свои части сигнальными ракетами. Капитан не знал, что еще 1,5 часа назад прошедший над автобаном ночной фоторазведчик Ил-28Р сделал снимки, по которым его аэродром однозначно определен как аэродром, а не какая-то развязка на автобане. Когда Альянсом разрабатывалась концепция рассосредоточения авиации на автострадах, никому в голову не приходило, что первый ракетный удар восточного блока по ФРГ будет таким массированным, и что уцелевшие в атомном огне гражданские хлынут потоками беженцев на запад по тем же автобанам, тем самым выдавая действующие посадочные площадки воздушным разведчикам противника с головой, лучше всякой разметки и аэродромных огней. Ведь если площадка действующая, с нее летают самолеты, значит, по ней не могут проезжать машины и проходить люди, только в объезд. Вот эти группы людей и машин, столпившихся перед заградительными конструкциями и указательными знаками на объезд, хорошо подсказывали офицерам разведки в штабах УВД, просматривавшим тысячи фотоснимков, где искать. Просто до войны в штабах НАТО и подумать не могли, что разведчики противника будут так вольготно шнырять в небе Западной Германии. И капитан еще не мог знать, что в эти секунды незнакомый ему человек, одетый в черный танковый комбинезон с нарукавной повязкой НСО, уже откидывает предохранительную скобу у пусковой кнопки.